Глава 7. В кабинке лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним надпись. Просят ядовитое зелье, табак, не курить. Кто просит? Домохозяин? Нет. Плакат повешен квартирантом 3-го этажа, Сергеем Городецким. Но как же это он распоряжается, ведь лифт не его квартира? Ах, что там, как распоряжается? Кто же ему запретит? Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный. Если бы и захотел домовладелец сделать ему замечание, как сделаешь? Тот ему, к сожалению моему, должен вас просить... А Городецкий, не дослушав, хлопнет его по плечу. «Как поживаете, дорогой? Как драгоценная супруга, что, детишки?» Детей обожает, рисует им картинки. Вот вроде как в лифте. Чертик в печке, 9 мышек и кошечка Маня. Состроит страшные глаза, сделает козу. Стишки тут же сочинит. «Как тебя зовут?» «Петя? Ну так слушай. Жил на свете мальчик Петя. Много Петь живет на свете, только Петя мой был совсем другой». Глаза светлые, взгляд открытый, душевный, волосы русые, кудрями, голос певучий. Некрасив, но приятнее любого красавца, располагающая наружность. И наружность не обманывает, действительно милый человек. Всякому услужит, всякому улыбнется. Встретит на улице старуху с мешком. «Бабушка, дай подсоблю». Нищего не пропустит. Ребенку сейчас леденец, всегда в кармане носит. Помог, пошутил, улыбнулся и идет себе дальше, посвистывая или напевая. Глаза блестят, белые зубы блестят. Даже чухонская шапка с наушниками как-то особенно мило сидит на его откинутой голове. Ядовитое зелье просят не курить. Впрочем, для неисправимых курильщиков отведен в квартире Городецкого закоулок. Если не втерпешь, они туда удаляются. Там, с обязательством плотно притворять двери, они могут вдоволь отравляться у окна, распахнутого на черную лестницу. Стены закутка разрисованы поучительной историей. Упорный куритель, и что с ним было? Очень талантливо нарисовано. Вообще, что за талантливое существо Городецкий? За что не возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом. Так и стихи начал писать, и шутя прославился. Лег спать никому неведомым 20-летним студентом, а наутро вышла ярь, проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть — стоны, звоны, перезвоны, стоны, звоны, звоны, сны, высоки крутые склоны, крутосклоны зелены. Вечером во вторник, приемный день у Городецких. Перед закутком для курильщиков очередь. Чиркнут спичкой, глотнут наскоро дыму и, уступая место другим, возвращаются в гостиную. Там, в центре комнаты, большой круглый стол. На столе розы в хрустальном цилиндре, дынное варенье, дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литераторских дам жена Городецкого, нимфа, сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай. Почему Городецкий, ненавистник всякой классической мертвечины, назвал жену нимфой? И почему нимфа? Скорее уж, Церера. Но за Анной Александровной это прозвище прочно укрепилось, после того особенно, как одна из книг Городецкого вышла с посвящением «Тебе, нимфа». Вдоль канареечных стен гостиной в 2 ряда размещены поэты. В 2 ряда. Внизу на тахтах гости. На стенах их портреты в натуральную величину работы хозяина дома. Если вы познакомились с Городецким, начали у него бывать, и вы поэт, он непременно вас нарисует. Немного пестро, но очень похоже и мило. И обязательно на рогоже. Рисует Городецкий всегда на рогоже. Это его изобретение. И дешево, и есть в этом что-то простонародное, любезное его сердцу. И хотя народ рогожами пользуется отнюдь не для живописи, Городецкому искренне кажется, что, выводя на рогоже Макса Волошина в сюртуке и с хризантемой в петлице, он много ближе к родной неуемной стихии, чем если бы то же самое он изображал на полотне. С одной стороны стихия, с другой — Италия. Раскрашенные квадратики рогож, чем не мозаика? Страсть к Италии внушил недавно Городецкому его новый, ставший неразлучным, друг Гумилев. После разговора в ресторане за бутылкой вина об Италии с Гумилевым, Городецкий час назад, вполне равнодушный, влюбился в нее со всей своей пылкостью. Влюбившись же, по причине той же пылкости, не мог усидеть в Петербурге, не повидав Италию собственнолично и немедленно. И вот через неделю Городецкий уже гулял по Венеции, потряхивая кудрями и строя итальянчикам козу. Ничего, понравилось.